Здесь в его одеянии была устроена щелочка, чтобы я мог видеть сквозь проволочную сетку, выкрашенную в цвет халата Абдулы. Я синхронизировал свою работу, наблюдая за действием простофили. Мне нужно было научиться жать на педаль, производившую механический шум, который имитировал работу сложной начинки автомата. А ведь ничего не стоило забыть про педаль. Или нажать на нее слишком сильно, отчего Абдулла жужжал и щелкал чересчур громко. Но самое трудное было так наклонить голову, чтобы увидеть, какую карту выбрал простофили и положил на поднос. Как я уже сказал, дно у подноса было стеклянное, и снизу находилось зеркало, чтобы я мог разглядеть масть и достоинство карты. Но не думайте, что это было совсем уж просто, света едва хватало, а мне нужно было быстро и без ошибки выбрать правильную карту. Колода карт точно такая же, какую давали простофили, была разложена в кассе, спрятанной в скрещенных ногах Абдуллы. В этой кассе было 8 ячеек, где лежали карты, разобранные по мастям и по старшинству, от двойки до десятки, а валеты, дамы, короли и тузы лежали отдельно. Внутри Абдуллы царила темнота, и времени для выбора карты было мало, а потому от меня требовалась немалая сноровка. Меня это захватило, и я работал без устали, чтобы отточить все до совершенства. Даже сказать не могу, сколько раз мы репетировали после того, как я усвоил общий принцип, но хорошо помню, что наибольшие трудности вызывало у меня управление руками, а любая ошибка здесь вела к провалу всего надувательского номера. Но мы трудились, как трудятся только те, кто занят упоительным делом выступать перед публикой. Мы ненадолго прервались около полудня, чтобы перекусить. Моя доля состояла из кучи сдобных булочек и бутылки молока. Газ запретила держать меня впроголодь и перегружать работой. И я, хотя все еще и был слаб, с голоду, конечно, не умирал. День выдался жаркий, а в Абдулле было еще жарче. Вдобавок там стоял тяжелый запах из папье-маше и клея, и было очень душно. За 36 или около того часов моего заточения я, хотя и не выпил ни глотка, вынужден был мочиться, а это ничуть не освежило атмосферу тесной каморки. Мало того, правда, узнал я об этом немного позднее, прежде Абдуллой управлял карлик, который, вероятно, не очень заботился о своей гигиене, и потому, чем жарче мне было, тем сильнее бил в ноздри острый запах разгоряченного карлика. Наверное, меня лихорадило от возбуждения, и хотя я бы не сказал, что был в тот момент счастлив, меня обуяли жгучий интерес и тщеславие, и ничего лучше этого в моей жизни еще не было. Когда ты, Рамзи, учил меня магии, я испытывал похожие чувства, но совсем не в такой степени, потому что... Не обижайся, пожалуйста, ты делал свои простенькие фокусы из рук вон плохо. А здесь было по-настоящему. Я не очень хорошо понимал, что это такое, но оно было великолепно, а я составлял его немаловажную часть. Чарли, отличавшийся жизнерадостностью в той мере, что и глупостью, старался превратить все это в развлечение. Он брал на себя роль простофили и в меру своих талантов изображал самых разных простофиль, каких только мог придумать. Играл он ужасно бездарно, но это было смешно. Скажем, он приближался к Абдулле в качестве дядюшки Зика, чемпиона по юкеру из центра дураков. Юкер — карточная игра. Или банкомета, деревенского рекордсмена по мелкому жульничеству. Или тетушки Саманты, которая ни за что не могла поверить, что ее обдурит какой-то там китаец. У него была целая галерея таких карикатурных образов. Мне пришлось просить его, чтобы он не смешил меня, потому что от смеха я не мог сосредоточиться на работе. А Веллар никогда не смеялся. Он был старшим и требовал от меня максимальной сноровки в работе с механизмом. Чарли был щедр на похвалы. Он с удовольствием говорил мне, что я замечательный малец, что у меня актерский талант, и меня ждет блестящее будущее. Но от Веллара я ни одной похвалы не дождался. Он был строг, если я ошибался, и требовал от меня полной отдачи. Меня это не обескураживало. Я чувствовал, что внутри Абдулы я в своей стихии. Часов в 5 Веллар и Чарли решили, что мы готовы, и работу можно показать Газ. До этого я не сталкивался с людьми, которые имели бы хоть какое-то отношение к актерскому миру, и мне очень понравилось, что Газ, забравшись в вагон, вела себя так, будто всех нас видит впервые.